Глава 24. Виола бормочет, как помешанная, ползет к нам. Ребенок на ее руках начинает жалобно хныкать. Светлые глаза девочки наполняются слезами, которые она тут же растирает по пухлым щечкам. Жалость колет мое сердце. Ребенок ведь ни в чем не виноват. Я с надеждой смотрю на Шейна, но он стискивает зубы и хватает меня за руку, а потом попросту тащит прочь от рыдающей матери и ее несчастного ребенка. «Пожалуйста, умоляю!» Летит нам в спины. «Мы не выживем. Вы обрекаете нас на смерть». Я пытаюсь затормозить, остановить дракона. Оглядываюсь, потерянно шепчу. «Шейн, подожди, Шейн, может быть...» «Нет», — отрезает он. «Но почему?» «Потому что...» «Тебе разве не жаль их?» Шейн резко останавливается и поворачивается ко мне. Мне хочется втянуть голову в плечи. До того становится жутко. Лицо у Шейна совершенно пустое, словно ластиком стерли все эмоции. Безжалостное. Нет, ему ни капли не жаль ни эту женщину, ни ребенка, ни даже меня. Как никогда вдруг становится ясно. Он не человек, а нечто другое. На чужие жизни ему плевать. Но мне не хочется верить, что он такой. «Шейн...» Голос у меня жалобный. «Мы уходим», — рычит он, словно ставит точку. «Но я не согласна». «Ты ведь мою судьбу забрал», — шепчу. «Почему не заберешь их?» «Ты не поймешь». «Так объясни». Душей все еще доносится горестный плач. Шейн наклоняет голову так, что черные пряди падают ему на глаза. «Ты дала мне кое-что взамен», — говорит он. «А у этих я брать ничего не стану». «Что дала? Воду? Но я ведь не просила забирать судьбу». Дракон остро ухмыляется, глаза сужаются до черных щелей. Я понимаю, еще секунды, и мы уйдем. Он просто уведет меня силой или приказав Шейнику. «Давай я отдам за них плату», — выпаливаю. В глазах Шейна мелькает удивление и тут же сменяется льдом. «Зачем тебе это?» — рычит он. «Хочу», — храбрюсь я. «Раз надо что-то взамен, возьми у меня». «Что, например?» Его голос звенит раздражением. Я мучительно думаю, перебирая варианты. Но правда в том, что у меня ничего нет. Что можно предложить? Что вообще нужно Шейну? Но есть же что-то, что нельзя получить приказом или купить за золото. «Например, я буду тебе благодарна». Он поднимает брови, словно говоря. «На черта мне твоя благодарность. И дам тебе свое прощение». «Что, извини? Прощение?» «Да», — упрямо говорю я. «За то, что, забрав судьбу, ты сорвал мою свадьбу, разрушил мою жизнь, втянув в неприятности. Если прощу, то буду лечить с еще большей самоотдачей. Тебе ведь это нужно?» «Что я несу?» — стучит в мыслях. «Это все, что ты способна предложить?» Дракон скрещивает руки. Его лицо темнеет с каждой секундой. Я сжимаю кулаки, бросая взгляд на плачущую в 10 шагах Виолу, отчаянно перебираю мысли. Мне очень хочется добиться своего, победить в этом споре за чужую жизнь. Прямо сейчас я, как никогда, ощущаю собственную беспомощность. У дракона есть все, а у меня только упрямство, на которое ничего не купишь. Тогда как насчет желания? Я сглатываю, быстро добавляю. Я буду должна исполнить одно твое желание из тех, что не будут иметь для меня последствий. О, даже так. Но никогда не угадаешь, что имеет последствия, а что нет. Я про очевидные последствия. Сжимаю зубы. Шейн тонко, неприятно улыбается. Давно я не видела его таким. Почему он злится? Почему не хочет помочь? Мучает меня, мучает их. Для него ведь так просто пойти навстречу. Да, эти дикари не святые, но у них никогда не было выбора. Кем вырастет эта девочка? Почему не дать ей шанс? Дракон подходит ближе, тянет руку к моему ошейнику, проводит по его золотой грани пальцем. В его глазах мертвая тишина, бездомная пропасть. Стоит встретиться взглядами, и мне мерещится, что я срываюсь в темноту. Воздух давит на плечи, но усилием воли я не двигаюсь. «Я могу получить от тебя все, что захочу в любую секунду, Алиса», — говорит дракон. «Но то, как ты пытаешься вступиться за дикарей, которые едва тебя не убили, забавно». «Забавно», — повторяю в уме. «Значит, договорились?» — шепчу пересохшими губами. «Да, твое ненужное мне прощение и такое же совершенно ненужное мне желание. в обмен на мою попытку забрать судьбу этих дикарей. «Попытку?» — переспрашиваю я. «Не согласна?» «Нет-нет, я согласна». Быстро киваю. Меня потряхивает, а в желудок словно кипятка плеснули. Напряжение в воздухе можно ощутить кожей. Шейн больше ничего не говорит. Развернувшись на каблуках, он возвращается к всхлипывающей на земле женщине и девочке, ползающей рядом в пыли. Я судорожно выдыхаю и спешу следом, встаю рядом. От волнения тереблю край юбки, вытираю пот со лба. Мне так страшно, словно я продала душу дьяволу. А впереди меня ждет расплата. Это все еще Шейн, тот самый, что нес меня на спине и кормил овощами. Пусть он и пугает, но он добрый. Он не сделает ничего плохого. Успокаиваю себя, но уверенности не испытываю. Уж слишком угрожающая аура исходит от дракона. Виола тоже пугается. Едва видит выражение лица Шейна, как взвизгивает, хватает ребенка и закрывает своим телом, уверенная, что дракон вернулся их убить. «Нет, нет, пожалуйста», — истерично бормочет она, раскачиваясь из стороны в сторону. Шейн раздраженно дергает уголком рта, косится на меня. «Послушайте», — вмешиваюсь я, — «дракон вернулся, чтобы избавить вас от судьбы, как вы и просили. Поэтому, пожалуйста, успокойтесь». Виола замирает, а потом поднимает грязное лицо, неверяще переводит лихорадочный взгляд с меня на дракона. «Это правда?» — хриплым от рыданий голосом спрашивает она. «Да», — хмуро говорит Шейн. «Что мне нужно сделать?» «Посади передо мной свою мелкую, а сама отойди на 5 шагов». Командует он. Виола косится на меня. Я ободряюще улыбаюсь. Тогда женщина начинает суетливо исполнять приказ, подталкивает свою дочку к дракону, а сама поднимается на ноги и отступает. Шаг. Шаг. От страха она так сильно закусывает губу, что выступает кровь. На лице Виолы первобытный ужас борется с надеждой, словно она сама не верила в свою затею, словно схватилась за нее, как за паутинку, что не в силах вытянуть ее из болота. Теперь же паутинка обернулась цепью, которая или спасет, или задушит. Оставшись одна, девочка оглядывается на маму, потом завороженно смотрит на возвышающегося над ней Шейна, переводит взгляд на перепончатые крылья за его спиной. Лицо ее куксится. Дракон опускается на корточки и кладет свою руку на голову малышки, осторожно проводит по жиденьким волосам. Девочка замирает, как пойманный кролик, испуганно хлопает светлыми, полными слез глазами. От волнения мне сложно устоять на одном месте. Я переступаю с ноги на ногу, не сводя взгляда с Шейна и ребенка перед ним. Интересно, как он будет забирать судьбу? Сначала кажется, словно ничего не происходит, а потом дракон делает большой вдох, задерживая дыхание. Воздух вдруг накаляется, как в бане. Ладонь дракона перемещается девочке на щеку. А потом я вижу нечто странное. Вижу, как слова судьбы вдруг оживают. Буквы наклоняются, словно их шатает ветер. Волной меняют цвет с белого на красный и обратно. Слова извиваются. Строчка судьбы словно становится единым существом. Ленивой змеей она сползает вниз по лицу девочки. Шейн смещает ладонь, перекрывая строчкам путь, и я с удивлением вижу, что змея судьбы заползает на его пальцы. Медленно скользит на кисть, пока вся не перебирается с лица девочки на руку дракона. И только тогда Шейн отстраняется, поднимается на ноги. Виола ловит ртом воздух, а ее дочь удивленно крутит головой. Несмело улыбается до ямочек. Лицо девочки совершенно чистое. От уродовавшей их судьбы не осталось даже следа. «О, Всевышний!» — бормочет Виола. Светлые глаза женщины озаряет надежда, настолько яркая, что сжигает весь ее страх. На нетвердых ногах она подходит к дракону и валится перед ним на колени, простирает руки, словно молясь божеству. Ее дочка сидит рядом, смеется и дергает маму за пыльную юбку. «Властитель, спасибо, спасибо, я не верила, но...» «Получилось», — думаю я, но почему-то не ощущаю радости. Дракон морщится, сжимает правую руку в кулак. Я с тревогой вижу, что судьба девочки застыла шрамом на мужском запястье. Язва на груди дракона осталась прежней, но вокруг уже нагнетается холод, от которого сводит зубы и дерет горло. Плохой знак. Как бы щупальца болезни не потянулись выше. Мне тревожно. Тревожно, что судьба маленькой дикарки осталась на Шейне. тревожно из-за холода кругом. Как многого, я не знаю. Я считала, что драконы не забирают судьбы из-за самомнения. Но что, если есть куда более веские причины? Почему я раньше об этом не подумала? С волнением я смотрю, как Шейн кладет руку уже на голову Виоле. Дракон набирает полную грудь воздуха, словно перед нырком в глубину. Его рука медленно скользит по волосам женщины, спускается на ее щеку. Виола, восторженная, счастливая, льнет навстречу мужской ладони, а у меня в груди словно штопор проворачивается. Мне страшно за Шейна. Этот страх нашептывает, что необходимо остановить процедуру, но я не двигаюсь. Шейн знает предел своих сил. Он не согласился бы на что-то слишком опасное. Мысленно успокаиваю я себя, но помогает слабо. Ведь гордость дракона подобна бескрайнему океану. Шейн лучше сожжет себя изнутри, чем признается в слабости. Проклятье! Сжав кулаки до белых костяшек, я слежу за происходящим. Шейн сосредоточен и напряжен, как натянутая струна. Он чуть перебирает пальцами, словно пытается нащупать что-то, ухватить за ускользающий край. Буквы на лице женщины качаются, наливаются ярко-алым. Виола улыбается шире и шире, и вдруг ее улыбка ломается. Рот удивленно распахивается. «А, больно!» — кричит она, отдергиваясь от дракона, словно его ладонь. Это раскаленный утюг. Шейн тоже отшатывается. Язва на его груди разрастается прямо на глазах. Уродливые черные щупальца поглощают ключицы, зигзагами расчерчивают мужскую шею. Магия разливается холодной волной, колючей изморозью покрывает желтые камни, ледяной коркой нарастает на крыльях дракона. Я хочу броситься к Шейну на помощь, но он жестом останавливает меня, коротко показывает на ребенка, что плачет навзрыд в паре шагов. Я киваю. Подхватив малышку, отсаживаю подальше от опасной волны магии и тут же спешу назад. Сидя на земле, Виола щупает свое лицо, пробегается пальцами по щекам, обводит уродливый шрам судьбы. «Не ушло!» — бормочет она, а потом кричит, скаля зубы, впиваясь ногтями в собственные щеки. «Не ушло! Забери! Забери же!» «Не выйдет!» — отвечает Шейн. Голос у него севший, хриплый, мощная грудь тяжело вздымается. «Ты уже приняла свою судьбу, для тебя нет пути назад». «Нет, нет, я не принимала!» — ошалело бормочет Виола. «Отнеси свою дочь к границе. Стража заберет ее и определит в хорошую семью». «А как же я?» «Ты поддалась предсказанию. Оно стало частью тебя. Его можно вырвать только вместе с твоей душой». «Нет, ох, нет, не может быть. Проверьте еще раз». Дикарка тянется к дракону, но тот останавливает ее одним лишь взглядом. Темным, пустым, полным неизбежности. «Ты убивала для облегчения гнета судьбы». Тон Шейна режет. Сам он — воплощение неизбежного рока. Крылья широко раскрываются за его спиной. «Ты приняла свою участь, дикарка. Проклятие мертвых земель покинет тебя лишь с последним стуком сердца». «Нет, как же так? У меня не было выбора», — мотает головой Виола. «Это давление невозможно терпеть. Невозможно. Вы обещали. Эти судьбы. Я же ни в чем не виновата. Ни в чем. Это все вы. Вы, драконы. Все из-за вас». Худое лицо искажает злоба. Шейн морщится, как от зубной боли, на секунду прикрывает глаза, прикладывает пальцы к виску, а я вдруг замечаю, как Виола ведет ладонью по песку, цепко обхватывает булыжник и поднимает, чтобы швырнуть в дракона. Бессмысленный злобный жест отчаявшейся женщины, но меня прошибает такой волной гнева, что, кажется, вскипит кровь. Я стремительно выступаю навстречу и залепляю Виоле звонкую пощечину. Камень падает из ее ладони. «У тебя совсем мозгов нет?» Мой голос звенит от негодования. «Ты должна быть благодарна. Для тебя сделали все возможное. Твоя дочь свободна». «А как же я?» — шипит Виола. «Ты теперь на стороне крылатого, девка?» «Этот, как ты выразилась, крылатый, спас меня и твою дочь от смерти. Он честнее, благороднее и добрее многих людей. Ты не представляешь, какую ношу тянет стальной властитель. У тебя голова взорвалась бы даже от десятой части того, что выдерживает он. Бери своего ребенка и убирайся отсюда, пока я тебе ноги не переломала». Во время моей тирады выражение лица Виолы меняется от злости к страху. Она поднимает взгляд на дракона, а потом, сомкнув губы в линию, отползает, подхватывает притихшую дочку и, больше не оглядываясь, уходит прочь. Я лишь надеюсь, что ее материнского чувства хватит на то, чтобы позволить своему ребенку жить нормальной жизнью. Шейн дал девочке шанс, и хорошо бы она им воспользовалась. Я поворачиваюсь к дракону. Он смотрит на меня так, словно увидел впервые. Сквозь безразличную маску пробивается удивление и талика недоверия. Я же не отвожу взгляда от язвы. Черные разводы оплетают шею и мощный торс. Скользят по рельефным кубикам пресса. Мой взгляд тянется к шраму на запястье дракона. Я шагаю ближе, осторожно касаюсь мужской руки, придерживая кисть, поднимаю к глазам. Острые буквы кажутся чужеродными на бледной коже. К ним страшно прикоснуться. Значит, моя земная судьба также перенеслась на дракона? А где она теперь? Какой была? Спасибо, что дал ребенку шанс и... Извини, я не знала, что это происходит именно так. Говорю виновата. Это судьба. Что она с тобой делает? Как ощущается? Шейн несколько секунд молчит, пристально изучая мое лицо. Холод вокруг успокаивается, подтаивает изморозь, каплями стекая по камням и изогнутым драконьим крыльям. Мы стоим так близко, что я чувствую запах дыма и цитруса. Смотрю на губы Шейна. Нормально ли хотеть их поцеловать? Поможет ли это? И почему так тяжело в груди, словно вместо сердца камень? Шейн натягивает ухмылку, отгораживаясь, делает шаг назад. «Лучше объясни, что это только что было», — спрашивает он. Его голос звучит почти нормально. «Ты о чем? О твоей громкой речи». «Какой?» — меня берет краска. «Я сказала что-то не так?» Шейн окидывает меня долгим взглядом. «Даже не знаю, как к подобному относиться. Не думал, что доживу до дня, когда за меня будет заступаться человек». Он переходит на насмешливый тон, но глаза его остаются серьезны. «Ты правда переломала бодикарке ноги?» «Тебя сейчас только это волнует?» «Сержусь. Как твое самочувствие? Ты дойдешь до башни?» «Все будет в порядке. Пойдем», — хмыкает Шейн, забирая руку. «Ты же сама хотела для этих людей второй шанс. Хоть бы для вида порадуйся». Он разворачивается и шагает вдоль скал. Я спешу следом. Некоторое время мы идем в гнетущем молчании. Меня точит вина. Я то и дело смотрю на черные языки болезни. Они еще не добрались до лица, но состояние околокритическое. Еще немного, и дракон снова впадет в болезненный ступор. «Шейн», — с тревогой зову я, — «скажи, чем тебе грозит судьба девочки? Я могу тебе помочь?» «Волнуешься за меня?» «Конечно, я ведь твой лекарь». «Только поэтому?» — спрашивает Шейн. Я не вижу его лица, но мне чудится в интонации ухмылка сквозь боль. Упрямый дракон и не думает остановиться, чтобы хоть что-то сделать со своей болезнью. «Нет, не только», — сержусь я. «Почему ты такой? Почему ничего не объясняешь?» В моем голосе звучит отчаяние. Чувство такое, словно об стену головой бьюсь. Вина терзает сердце. Точно голодная собака кость. Я рада, что удалось дать маленькой дикарке второй шанс, но... Но неожиданно Шейн отвечает. Судьба дикарки действует на меня так же, как и на нее. То есть толкает на убийство? Да. Нашептывает, уговаривает поддаться. Он касается своего виска. Прямо вот здесь. Иной раз не слышу мыслей. Но моей воли с запасом хватит, чтобы этому зову противостоять. А если бы удалось забрать вторую такую же судьбу, тогда ты смог бы сопротивляться? Думаю, да. С заминкой отвечает дракон. «Думаешь?» «Уверен», — исправляется Шейн. «А что касается этой судьбы, доберусь до дома и выжгу ее». «Выжгу», — повторяю я. Слово неприятно, щиплет язык, даже звучит болезненно. Что Шейн вкладывает в это подозрительное «выжгу»? «А сейчас дай мне немного прийти в себя», — тихо говорит дракон, снова прижимая пальцы к своему правому виску, силой проминая кожу. «Ты так много болтаешь, что невозможно сосредоточиться». «Сосредоточиться на чем? На том, чтобы не оторвать мне голову?» — шепчут мысли. «Это что же получается? Своей просьбой забрать судьбу я сделала из Шейна жаждущего крови маньяка? Дракона-маньяка, если быть точной. Но, похоже, Шейн и правда держит судьбу под контролем. Следующие несколько часов мы идем молча. Я обдумываю собственные ошибки и странное поведение дракона. Ведь он не хотел забирать судьбу, но согласился. Ради кого?» Уж точно не ради моего прощения. Думаю, Шейн не таким, каким хочет казаться. У него живое сердце и яркие чувства, пусть он и прячет их за ехидством и холодом. Мне стоит помнить об этом, и в следующий раз, когда он закроется в ледяную броню, не кидаться с обвинениями, а подумать, почему он ведет себя именно так. Наконец, впереди начинает маячить сторожевая башня. У меня открывается второе дыхание. Я ускоряю шаг. Строение чем-то напоминает маяк, разве что стены слишком гладкие, будто сделаны из начищенного металла. Но самое удивительное, что вокруг башни растет сочная зеленая трава, какую мы ни разу не встретили, пока шли по мертвым землям. «Башня окружена особым барьером», — объясняет Шейн, замечая в моем взгляде вопрос. «Внутри установлен мощный артефакт старого времени. Он нейтрализует магические помехи, а также отгоняет дикарей, внушая им ужас. Чувствуешь признаки страха?» «Нет, вроде». «Хорошо. На людей с запасом магии действовать не должно. Но на всякий случай возьми меня за руку». Я беру протянутую ладонь. Шейн улыбается уголками рта, обхватывает мою кисть, пальцами пробирается между моих пальцев. У меня в животе скручивается горячий жгут. Держась за руки, мы подходим к сторожевой башне, ступаем на траву. Зеленые стебли пригибаются под ботинками. Шейн что-то шепчет, и на гладкой поверхности проявляется прорезь двери. Мы проходим внутрь. Добрались. Облегченно выдыхаю. Я.